«Он их ест?» – поинтересовался кто-то из парней. «Да не для утех хаем всяких», – продолжал заливать наставник. На пятый день временный лагерь передвинули чуть дальше, но и ниже, ближе к плато. Теперь нам предстояло собирать мох с камней, да еще какой-то особый, синего цвета. Срезать его приходилось ножом, зависая все так же на веревочной страховке. Скалы здесь были ниже, но наша добыча росла в узких расщелинах, из которых даже достать труп не выйдет, если кто-то туда сорвется и упадет. Так, во всяком случае, наставник сказал, более сложной и необычной практики нам еще не доводилось проходить. Все без исключения уже стонали и ждали, когда преподаватели решат, что собрано достаточно. Наконец, когда терпение парней достигло предела, господин Ваял сообщил, что можно выдвигаться. Причем не на западную заставу, а на перевал, где добытое передадут более компетентным людям. Вроде как тот же мох не требует особой обработки или сушки, так что нет смысла тащить его в школу и можно сразу на перевале сбыть, получив в обмен амулеты света и тепла для школьных помещений. Лично у меня было одно желание – помыться и неважно где. Перевал казался ближе, чем возвращение на заставу. Да и у остальных учеников эта идея отторжения не вызвала. Когда еще нам доведется посетить знаменитый перевал контрабандистов? Сейчас, конечно, никаких контрабандистов тут нет. Но когда степняки совершали набеги, здесь часто ходили незаконные обозы. Сами степняки так ни разу и не преодолели горы. Их лошади не привыкли ходить по горным тропам. Да и у наших пограничников устраивать засады между камней получалось неплохо. Согласно исторической справке, 8 раз степняки разрушали западную заставу, загоняя ее защитников в горы, но так и не смогли пройти перевал. Хотя там стоит совсем небольшая крепость. Она до сих пор сохранилась. Мне хотелось взглянуть на легендарное место, несмотря на общую усталость и изможденность. Тащили мы собранное на своих спинах. Взятые в поход трое охранников были загружены палатками. Преподаватели несли остатки съестных припасов. В целом всем хватало нагрузки, и ученики были рады избавиться хотя бы от части веса, сдав его. Постоялый двор на перевале был один. Зажиточные горожане предпочитают перемещаться порталом. Купцы ходят обозами и в услугах постоялого двора не особо нуждаются. С трудом представляю какого-то одиночку, кто бы отважился путешествовать через перевал. На подступах к горам местность довольно приятная, но чем выше, тем мрачнее и неприветливее становились скалы. И самое паршивое, запасов воды на постоялом дворе ровно столько, чтобы приготовить еду и дать напиться людям и лошадям. Мыться, тем более такой большой группе, как наша, возможности не было. У меня блохи заведутся или еще кто похуже, скреб Санни свою макушку. Надо было короче подстричься. Кто же знал, вздохнул я. Главное, к собственным ногам не принюхиваться, продолжал стенать Санни. И портянками не размахивать, добавил я. Их как раз стоит повесить на ветерок. Может, немного меньше вонять станут. Преподавателей наши проблемы не волновали. Тот закупщик, который должен был забрать растительную добычу, до сих пор не появился, и когда будет, неизвестно. Отпустили бы нас обратно в школу и ждали бы скупщика, поддержал я всеобщее возмущение. Завтра сходим посмотреть крепость, попытался подбодрить меня Санни, потому что отпускать учеников без сопровождения в школу никто не собирался. А мы, между прочим, почти взрослые. Повезло, что на постоялом дворе кормили нормально. После плотного завтрака мы с Санни решили прогуляться по округе. Кроме старой крепости, смотреть здесь было особо ни на что. Жаль, что с погодой не повезло. Казалось, будто одинокая туча застряла над перевалом, погрузив все вокруг в плотную, влажную пелену. Так и заблудиться недолго, рассуждал Санни. Теперь понятно, почему эти камни здесь выложили, пробормотал я, разглядывая ряд больших камней, обозначающих путь. В таком густом тумане без них не разберешь, где дорога, а где обрыв. Мы и без камней не заблудимся, возразил Санни, намекая, что посмотреть на крепость решили все ученики без исключения. Кто-то нас уже обогнал, кто-то плелся следом. Оглянувшись, я отметил, что среди любопытных оказался и кто-то из постояльцев. Мужчина в клетчатой куртке с посохом в руке уверенно догонял нас. Позади него медленно двигалась крытая повозка. Так получилось, что и транспорт, и незнакомец поравнялись с нами одновременно, вынудив нас сойти на обочину, уступая дорогу. «Эй, парень!» – неожиданно окликнул незнакомец моего друга. «Ты ведь из семьи Вега?» «Ну да», – неуверенно ответил Санни. И это было последнее, что я услышал, прежде чем мир перед глазами померк. Очнулся я от мерзкого и до боли знакомого запаха. Кажется, сапоги Санни с его протухшими портянками оказались прямо у меня под носом. Черт, да что вообще произошло? Попытался пошевелиться, но тут же понял, что руки связаны за спиной, ноги тоже спутаны, а во рту – кляп. Отлично, просто замечательно. Голова трещала, особенно в районе затылка. Но стоило сосредоточиться, как воспоминания начали медленно возвращаться. Незнакомец. Вопрос о семье Вега. Туман. А потом темнота. Никаких предположений, почему я оказался в такой ситуации, у меня не было. Ну, кроме одной. Слышал я от батюшки разные истории, как разбойники похищают купцов, требуя за них выкуп. Может, и меня украли, рассчитывая вытрясти деньги из моего отца? Нет. Тот мужчина первым делом спросил про семью Санни. Значит, дело в нем. Может, хотят взять денег с его бабушки? От этой догадки даже немного полегчало. По крайней мере, теперь все казалось логичным. Даже запах портянок Санни уже не так сильно раздражал. Только пить хотелось невыносимо, а голова раскалывалась от боли. Очевидно, перед тем, как связать и закинуть в повозку, меня хорошенько огрели по затылку. И ведь как удачно все подгадали. Туман, скалы, опасные тропы. Пропали два ученика. Что подумают преподаватели? Правильно, мы заблудились. Если до вечера не вернемся на перевал, значит, упали со скалы и лежим где-то мертвые. Они подобных историй от нашего пьяницы-наставника наслушались предостаточно, чтобы поверить в такую версию. А у меня, как назло, нет ничего, чтобы противостоять похитителям. Мешок-невидимка остался в школьном сейфе. Рядом зашевелились вонючие сапоги, и один из них стукнул мне по лбу. Похоже, Санни наконец пришел в себя и пытался разобраться, где мы оказались. Не будь у меня во рту кляпа, я бы ему пояснил ситуацию. А так придется ждать и терпеть. Друг неугомонно ворочился, словно гусеница, потом каким-то чудом умудрился сесть и в полумраке крытой повозки разглядеть меня. Я только приподнял брови и многозначительно поморгал, мол, жив, цел, в порядке. Если, конечно, не считать адской боли в голове, онемевшего тела и скрученных так туго рук, что я их почти не чувствовал. Санни что-то промычал, попробовал вытащить кляп изо рта, но тот был хитро зафиксирован веревкой, проходившей за шеей и тянувшейся к запястьям. Нас упаковали на совесть, не пожалели веревок. Ехали мы, по моим ощущениям, до полудня. Надеяться на то, что нас везут к западной заставе, не стоило. Судя по покачиванию повозки, дорога сначала была наезженной, а потом нас тряхнуло, будто свернули на боковую тропу. Наконец остановились. Двое молчаливых крепких мужиков выволокли сначала меня, потом Санни. Ножные путы срезали, позволив идти самостоятельно. Да куда там? Тело отказывалось слушаться. Ноги словно ватные, кровь не циркулировала. Я сделал пару неуверенных шагов и рухнул лицом вниз. «Вставай, падаль!» — рявкнул один из похитителей и, не дожидаясь, поднял меня за шкирку и пинком под зад отправил в нужном направлении. Впереди маячило небольшое каменное строение с покосившейся крышей. Я попробовал сделать еще несколько шагов, но как только кровь сильнее побежала по застоявшимся венам, в ногах вспыхнула жгучая боль. Хотел заорать, но кляп заглушил крик, так что вместо этого я издал жалобное завывание. Но никто, конечно, не обратил внимания на мое состояние. Меня снова грубо подтолкнули в спину, заставляя двигаться дальше. Санни плелся рядом, хмурый и злой. Впереди уже распахнулась тяжелая деревянная дверь. Согласно придуманной мной версии, это скорее всего временная тюрьма, где нас продержат, пока не получит выкуп за Санни. Морально я уже готовился к долгому заточению в холодном каменном помещении, к голоду, жажде и грязной соломе на полу. Но вот чего я точно не ожидал, так это увидеть на пороге человека, которого уже встречал раньше. Мужчина с мешками-невидимками на обеих руках. Доставили в лучшем виде, отрапортовал один из похитителей, отряхивая запыленные штаны. Незнакомец смерил нас оценивающим взглядом, словно решая, с кого первого начать. «Сделайте так, чтобы я мог с ними поговорить», — приказал он. Похитители бесцеремонно вытащили из нас кляпы. Глотнув воздух полной грудью, я тут же закашлялся, рот пересох, язык был словно наждачная бумага. Но нашему загадочному мучителю было не до моего комфорта. Он пристально разглядывал Санни, слишком внимательно, с подозрением. «Ты купил несколько книг в лавке на заставе, верно?» — поинтересовался он, склонив голову набок. «Особые книги, где одна страница пустая. Санни даже бровью не повел. Делали записи по растениям, пожал он плечами. В книгах как раз были рисунки тех, что мы собирали на побережье Южного моря. Эту версию мы подготовили заранее. Но вот беда, продолжил друг, вздыхая, их украли. Мужчина усмехнулся и, повернувшись к своим людям, коротко бросил: «Подвесьте их пока». Никогда не думал, что так больно висеть на вывернутых руках. Нас прицепили к железным крюкам, вбитым в стену старой конюшни. Веревки крепко охватывали запястья, но главное мучение было даже не в этом. Их натянули так, что нам приходилось стоять на самых кончиках пальцев, едва касаясь пола. Мышцы горели огнем, суставы немели, тело с каждой секундой все сильнее тянулось вниз, добавляя боли. Я пытался сосредоточиться, найти хоть какое-то спасение в мыслях, но в голове билась только одна фраза: «Мы в полной заднице». Санни завыл первым. «Дяденьки, пожалейте», — скулил он, извиваясь. «Стихии мне в свидетели, украли книжки, как есть украли». Его голос дрожал, переходя в жалобный хрип, но на похитителей это не произвело никакого впечатления. А мне было так больно, что я не мог выдавить ни звука. Казалось, даже простое дыхание усиливает боль. Солнце поднялось выше и теперь беспощадно палило нас сверху. Губы пересохли, рот наполнился вязкой горечью. Казалось, язык разбух и превратился в кусок наждачной бумаги. Но еще сложнее было выбрать, какую боль терпеть. Если стоять на носках, то икры сводило судорогой от чудовищного напряжения. Если опуститься вниз, то вспыхивала жгучая, невыносимая боль в вывернутых плечах. Наконец пальцы ног дрогнули, и тело сорвалось вниз. Я заорал, потому что в тот миг мне показалось, будто руки вырвали из суставов и опалили огнем. Санни, который все это время тихонько всхлипывал, внезапно замолк. Его голова бессильно свесилась на грудь. Если честно, я ему даже позавидовал. Он отключился и больше не чувствовал этой обжигающей пытки. В голове бешено закрутились обрывки рассказов, которыми пугал меня отец. Отец всегда говорил: если плохие люди не скрывают лица, значит, все очень плохо. Нельзя отдавать книги, нельзя говорить про них. Нас все равно не отпустит. Санни оставит пленником, а меня отправит за мешком-невидимкой. Только вот вряд ли его пощадят. А меня тоже уберут, как только получит желаемое. Мужчина с магическими торбами появился снова. Он посмотрел на Санни, который начал приходить в себя и тихо скулить. Усмехнулся. «Времени у меня много», — сказал он словно с отвращением. «Подождем еще». В доме загремела посуда, потянула ароматами еды. Никто нас не охранял, в этом не было нужды. «Санни», — прошептал я, кривясь от боли, — «нельзя им отдавать книги. Нас все равно убьют. А так есть хоть маленький шанс, что плюнутый бросит. Я потерплю, наверное», — простонал он в ответ. И в этот момент произошло нечто непонятное. Я услышал шорох и заметил чуть в стороне движение чего-то очень странного. В голове всплыли рассказы наставника про лохматое чудовище, живущее в горах, которое похищает людей. Мы не девушки, и горы вроде далеко, но вот чудовище, оно здесь и метнулось к домику. Я даже не успел удивиться. Внезапно бабахнуло, сверкнуло, дверь сорвала с петель, и тут же откуда-то со всех сторон появились люди. Лохматое чудовище оказалось человеком в маскирующей накидке. «Держите Нилуха, не дайте ему достать ничего из кармана», — заорал кто-то. «Руки ему рубите». Нападавших было больше в несколько раз. Мои похитители даже не успели применить магические амулеты или что-то другое. Все произошло слишком быстро. Здоровенный детина, тот самый, которого я принял за чудовище в плаще, резко рванул вперед, дважды взмахнул саблей, и кисти рук нашего похитителя упали на землю. Он взвыл от боли и рухнул на колени. Санни, пытаясь посмотреть, что происходит, неудачно дернул связанными руками. У него хрустнуло плечо, он закатил глаза и бессильно обмяк. «Нат, ищи его карман», — приказал детине подошедший мужчина. «А с его помощниками что делать? Перережьте им горло, они не нужны». Звук вытащенного клинка пронзил воздух. Кто-то обратил внимание на нас с Санни. «Пленники, нам не до них, ищите карман». Мага, которого назвали Нилух, оттащили в сторону и оставили под охраной. Остальные стали ползать по площадке перед домом, ощупывая землю. Они знали, что мешочек-невидимка где-то здесь, но не видели его. И главное, думали, что он всего один. Первый валялся у стены дома, а второй удачно улетел в сторону кустов и запутался в ветках. Под кустами тоже пошарили, но не нашли. Наконец кто-то радостно вскрикнул, наткнувшись на мешочек у стены. Нашел. Находку вручили главарю. Не лухо убить. Забираем лошадей и уходим. Я похолодел. Они просто оставят нас здесь. Просить помощи у этих людей не имело смысла. В лучшем случае нас просто зарежут, чтобы не оставлять свидетелей. Повозку эти люди брать не стали, вывели только лошадей. Ворота конюшни открылись, скрывая от меня происходящее, но я четко услышал последнюю команду их главного. «Реши проблему с пленниками». Верзила с саблей показался в моем поле зрения. Он неспешно подошел, смерил нас с Анни внимательным взглядом и хрипло спросил. «Вы кто?» «Травники», — выдавил я. «Здесь неподалеку собирали». «Угу», — протянул мужчина. Взмахнул саблей и обрезал веревку, связывающую мои руки. Я рухнул на землю, едва не закричав от боли в мертвых конечностях. Мужчина также спокойно разрезал путы Санни. Пусть и бросил нас здесь беспомощными, но оставил в живых. Глава 16. Рук я совсем не чувствовал. Вывернутые суставы пульсировали неутихающей болью, прикусив губу. Я, пошатываясь, побрел в дом, дверь в которой осталась распахнутой. Если не попью, точно сдохну. Удачно, прямо у порога на лавке стояло ведро, полное воды. Такой вкусной и желанной воды. А руки-то не слушаются. Как извлечь живительную влагу? Недолго думая, погрузился лицом в воду. Чуть не захлебнулся, но несколько глотков сделать успел. В голове немного прояснилось, и я осмотрелся. На столе почти нетронутый ужин и посуда. Меня на данный момент интересовали кружки. Они, как нарочно, оказались здоровенными, глиняными и тяжелыми. Подцепив одну за ручку, понес ее к ведру. Бульк. Кружка упала на дно. Буквально силой воли я вытащил ее, ну и руки попутно сполоснул в воде, не обращая внимания на чистоту добытой влаги, и жадно стал глотать. Остановился примерно на половине, вспомнив про Санни. Прижав кружку к боку и страхуя рукой, потащил добытое другу. Санни, уткнувшись лицом в землю, по-прежнему пребывал в бессознательном состоянии. И как ему помочь, если сам двигаюсь с трудом? Покряхтев словно старый дед, я опустился на колени, бережно отставив кружку в сторону. Потом, пользуясь своим телом, стал толкать Санни, переворачивая его. Он от моих тычков зашевелился, застонал и завыл. «Я водички принес», — прохрипел я в ответ. Вой стих, и Санни попытался приподняться. «Да куда там?» Хорошо хоть перевернулся. Кое-как, в четыре руки, из которых ни одна не функционировала как надо, напоили Санни. «Там еда на столе», — просветил я его. Наверное, не в самый удачный момент вспомнил про жратву. Санни в это время смотрел на лежащие чуть поодаль два трупа. Эти еще неплохо выглядят. А вот тот, которому сначала кисти рук отрубили, а уже после горла, смотрится как мечта мясника. И запах вокруг такой, что воротит. Никогда не думал, что человеческая кровь так воняет. Или это мне кажется? Скорее всего, столько страхов за день натерпелся, столько пережил. До сих пор не верится, что мы не умерли. Санни тем временем взбодрился, даже поднялся на ноги. Еще и меня легонько пнул. «Вставай, пойдем травы собирать», — заявил он. Сначала я решил, что повреждения у друга серьезнее, чем показалось вначале. Вдруг его по голове сильнее били, но тут Санни добавил. «Лапотника и инжут поищем, без них не скоро очухаемся». Теперь и я сообразил, что подлечить себя нам не помешает. Действительно, мы же травники. Кому как не нам знать, что применить в качестве обезболивающего, поддерживающего жизнь в теле. Ходили по округе недолго. Лапотник не нашли, но попались две другие травки, которые его заменят. А инжута так вообще здесь много. Рвали по-простому, зубами. В зубах и принесли добычу в дом, где какое-то время возились с почти потухшим очагом. После заварили в котелке травы. Спустя примерно час мы уже шустрее передвигались и прикидывали, куда идти и что делать. Прежде всего, конечно, покушали и снова выпили целебный отвар, проверили мешки похитителей, выкинули из них одежду, положив вместо нее еду, котелок и травы. В одном мешке было немного серебряных монет и меди. Очень хорошо, по тракту до перевала добраться с деньгами будет проще. Попутно я рассказал Санне о магических торбах, которые искали нападавшие, и про то, что их было две. Одну нашли, а вторая застряла в ветках кустарника. Я снял ее без вопросов, а вот привязать к себе не смог. Руки, хоть и не болели благодаря отвару, но пальцы слушались плохо. В результате, плюнув, прицепил торбу-невидимку на запястье Санни. Напоследок мы забрали из дома три одеяла, свернув их в тюки и обвязав веревками. Тех у наших похитителей хватало с избытком. Вспомнив, как нам хотелось пить, запаслись водой. Одну небольшую флягу я повесил Санне на ремень штанов, а себе взял большую, убрав в заплечный мешок. Раньше в этой фляге, похоже, вино держали, запах еще оставался. Впрочем, нас это не смутило. Повезло, что воду обитатели дома брали в роднике неподалеку. Гораздо хуже было бы, если б пришлось доставать ее ведром из колодца. А так и умылись в том роднике, и емкости наполнили. Задерживаться в этом месте мы опасались. Мало ли кто еще пожалует, или те, кто напал, решат вернуться и что-то уточнить. Да ту же магическую торбу поискать, когда поймут, что нашли не ту, что хотели. Плюс вокруг дома разило кровью, могут хищники нагрянуть. Ночь уже вступала в свои права, но с нашим зрением темнота не стала проблемой. Закрепив заплечные мешки и одеяло, мы выдвинулись в ту сторону, куда ускакали люди. Наверняка там дорога. Да и колея в лесу, оставленная повозкой, хорошо просматривалась. Шли молча, стараясь не шуметь, с опаской оглядывались и прислушивались к ночным звукам леса. Где-то кричали ночные птицы, один раз мне послышалось вдалеке рычание, или со страху показалось. Действие отвара постепенно сходило на нет, груз за плечами давил, суставы снова напомнили о себе. Судя по тому, как начал спотыкаться Санни, у него было то же самое. Действие обезболивающего закончилось. «Не могу больше», — наконец произнес Санни и остановился. «Смотри, тут сухостой, давай сделаем костер». Поломали сухостой ногами, сложили костерок, быстро вскипятили воду и заварили травы. Здесь же решили заночевать, рассудив, что животные на свет костра не сунутся, а люди по ночам тем более не бродят. Утром попили оставленный про запас отвар, немного перекусили и решили лишнее с собой не тащить. Воду из большой фляги допили, на одеялах поспали, а следующую ночь надеялись провести в более комфортабельном месте, так что оставили их на стоянке. Оказалось, до дороги мы не дошли совсем немного, и получаса не прошло, как выбрались на тракт и остановились, размышляя, куда идти. Западная застава, понятно, была на западе, а дорога шла с севера на юг. «На север пойдем», — принял решение Санни, и мы пошли. Вскоре нас догнала крестьянская повозка. «Дяденька, травники мы, со школы, заблудились», — начал конючить Санни. «Подвезите до перевала». «Да не еду я к нему, мне в Мархоровку, сверну раньше», — подтвердил возница, что направление движения мы выбрали все же правильное. «Хоть до поворота довезите», — подключился я, показав на ладони два медика. Это мгновенно решило проблему. Усевшись в повозку поверх тюков с чем-то мягким, мы поехали в относительном комфорте. На ухабах повозку потряхивало, что отзывалось болью в теле, но все лучше, чем пешком идти. «Дяденька, приятель руку повредил. Давайте я вам еще три медика заплачу, а вы нас до перевала довезете», — попросил я, когда мужик сообщил, что мы добрались до нужного ему поворота. Возница посмотрел на бледного Санни, махнул рукой и согласился. «Ваши, что ли?» — оценил он некую суету на перевале. Спрыгнув с козел, он первым пошел и, встретив по пути господина Ваяла, с претензиями заявил: «Чего за учениками не следите? Заблудились, а мне, значит, делать нечего, как развозить их?» Начал отчитывать преподавателя мужик. «Мальчишка вон руку повредил». Господин Ваял так обрадовался, что мы нашлись относительно невредимые, что выдал мужику два серебряных. Оказалось, все решили, что мы в тумане оступились и упали со скалы. В предыдущий день из-за густого тумана поиски так и не смогли организовать. Как раз сегодня собрались, подготовили команду, кто спустится вниз, а тут мы появились. Опровергать версию, выдвинутую господином Ваялом, ни я, ни Санни не стали. Мужик, доставивший нас на перевал, покачал головой, заверив, что нам сильно повезло не убиться. Отошли, конечно, далеко, да и не мудрено в здешних местах заблудиться. «Забирайтесь», — скомандовал он. «Жена поругается, но что уж, раз уплачено, то довезу». Как оказалось, мужик решил, что ему выдали две серебряные монеты за доставку наших тушек в школу. «Вещички только свои возьмем», — вспомнил я и поспешил на постоялый двор. «В общем, поехали мы в школу со всеми удобствами. Эта остальная группа пойдет пешком, а нас мужик обязался довести до самых ворот». Санни снова стало плохо. Ему бы отвара выпить, но останавливаться из-за этого не хотелось. Лучше побыстрее добраться до школы. Дядька вообще хороший оказался. И не в деньгах дело, просто пожалел. Бросив повозку у ворот школы, Он донес наши вещи до домика и, лишь убедившись, что мы на месте, ушел. Из личных запасов я быстро отыскал то, что могло обезболить. В школе своего лекаря никогда не было, мы же травники. Простые болячки и простуду сами лечили. А с чем-то серьезным нужно идти в город, но сначала помыться. Простое, казалось бы, действие заняло у нас больше часа. Как рубаху снять, если руки плохо не слушаются? Когда я, с помощью зубов и некультурных слов, стащил с Санни рубаху, то так и замер, держа ее в зубах. Левое плечо друга выглядело неестественно, словно кость вперед торчала. Сустав выбили, оценил он себя в зеркало. К лекарю надо. Помыться мы смогли с превеликим трудом. Санни действовал одной рукой, постоянно морщась от боли. Как его одеть, я вообще не представлял. Одна мысль о том, что у лекаря придется снова раздеваться, вызывала содрогание. В итоге оделись наполовину. Штаны, обувь, а вместо рубах накинули сверху дорожные пыльники. Взяли денег с запасом и отправились в город. Привратника, правда, предупредили, куда идем. Пусть скажет преподавателям, что после лекаря поедем в поместье Санни, ухаживать за собой в ближайшее время никак не сможем. Собственно, то же самое сказал и лекарь, вправляя Санни плечо под громкие крики. Он подтвердил, что у нас сильное растяжение или разрыв плечевых связок. В версию о падении со скалы это вполне вписывалось. Оказывается, такие случаи после горной практики у учеников школы травников не редкость. Примотав широкими полосами ленты руки по локоть к телу, лекарь вызвал нам возницу с коляской и отправил в поместье к бабушке Санни. Охи-яхи по поводу плачевного состояния внука продолжались до позднего вечера, и только на следующий день мы смогли спокойно поговорить и обсудить случившееся. По настоянию Санни в его спальню принесли вторую койку. Лежать нам долго, по заверению лекаря, дней 10, да и проблемы с руками останутся надолго. В течение полугода придется беречься, но хотя бы мелкие действия сможем выполнять уже через несколько дней. Надо посмотреть, что там внутри. Наконец вспомнил Санни о торбе-невидимке, которую я привязал к его левому запястью. Как забавно, когда просто пытаюсь нащупать, не чувствую, а когда за нить цепляю, то сразу в руке словно мешочек возникает. Попробуй развязать, рекомендовал я. К моему изумлению, Санни пусть и не видел магическую емкость, но пользоваться ею мог. Он вытряхнул на одеяло содержимое и с любопытством принялся рассматривать, из-за чего убили тех людей. Первое, что бросилось в глаза, тяжелый кошель, туго набитый монетами. Открыв его, Санни пересчитал. 300 золотых. Конечно, сумма немалая, но вряд ли ради нее такие серьезные люди пошли бы на убийство. Далее странный узелок, завязанный из носового платка. Едва Санни развернул его, как на одеяло высыпались украшения. Золотые кольца, тонкие цепочки, несколько массивных браслетов. Некоторые из них были с засохшими каплями крови. Такое впечатление, что кто-то в спешке сдернул их с убитых. Возможно, ограбили кого-то, с бандитов станется. Эта находка после нашего похищения не особо нас удивила. Но вот что действительно привлекло внимание, это жезл. Длинный, почти в две ладони, он выглядел старинным, искусно выточенным из неизвестного металла. Поверхность казалась гладкой, но стоило всмотреться, как становились заметными тончайшие линии, складывающиеся в замысловатые узоры. С помощью особого зрения я различил магические завихрения внутри этой штуковины, медленно движущиеся потоки энергии словно завитки дыма, заключенные в оболочку. Вещь явно предназначена для магов, пробормотал я. Это ее искали и не нашли. Ох, что с нами будет, если кто-то заподозрит, вздохнул Санни, осторожно пряча жезл обратно. Нужно как-то обезопасить себя. Копаясь в кучке драгоценностей, он задумчиво перебирал кольца, пока не предложил. Давай закажем себе что-то похожее. Ну, например, перстень с потайным отсеком, где камень можно отодвинуть, а внутри жало, смоченное в обездвиживающем зелье. Заказывать нужно в столице, согласился я. Сходим через портал. Деньги у нас есть. Потратить часть найденного золота на собственную безопасность не жалко. Я еще подумал о магическом мешке. Стоит ли его продолжать прятать? Нас ведь все равно вычислили, когда искали того, кто может видеть скрытые тексты в книгах. Пусть они решили, что это Санни видит магию, но сути дела это не меняет. Какой смысл скрывать мешок-невидимку? Гораздо полезнее иметь под рукой оружие или зелье. Отлежав предписанные лекарем 10 дней в покое, В школу мы возвращаться не стали. Вместо этого заплатили по 10 золотых и через портал отправились в столицу. В ювелирной лавке, выбранной Санни, нас встретили с не особо скрываемым подозрением. Одежда, заказанная его бабушкой, отличалась от той, что носили в столице. Рубашки имели свободный крой, не стесняющий движения, а поверх вместо привычных сюртуков были длинные плащи-накидки из дорогой ткани, расшитые серебряными узорами. На свету ткань слегка мерцала, намекая на магическую обработку. Но еще большее недоумение у ювелира вызвал наш заказ. Мы выбрали из найденных украшений самые неприметные перстни, простые, без вычурных узоров, с гладкими камнями черного цвета. Лишь от самого мастера узнали, что это вулканическое стекло. Нас оно привлекло своей строгостью и мрачной простотой. Ювелир долго рассматривал кольца через лупу, а затем небрежно объявил немыслимую цену в 50 золотых с каждого. «Видимо, мы не туда пришли», — я скептически посмотрел на Санни. «Нам говорили, что здесь работает профессиональный мастер, а оказалось, это обычный торгаш, который ломит цены». «Согласен», — мгновенно подыграл мне Санни и добавил, будто раздумывая. «Может, заглянем на площадь Чаровников? Там тоже неплохие мастера». Ювелир мгновенно встрепенулся. «Молодые господа, вы меня не так поняли», — поспешил он заверить. «Я имел в виду, что если создавать кольца с нуля и огранять камни, цена была бы такой. Но у вас лишь преобразование уже готовых перстней, потому 50 за оба, 20 золотых за два», — твердо обозначил я сумму, хотя все равно сомневался, что это разумная цена. Ювелир подтвердил мои подозрения, не выдвинув ни единого возражения. Да неопытные мы в таких делах. После посещения лавки заглянули в кондитерскую. Не могли же мы покинуть столицу без сладкого, а к вечеру вернулись на западную заставу. Перстни должны будут готовы через несколько дней, а нам пора приступать к учебе. По завершении горной практики учеников пока не отправили на новые задания. Все занимались своими участками, пропалывая грядки, собирая соцветия и сортируя ранее высушенные травы. Наше возвращение прошло почти незаметно. Пришли, и ладно. Разобравшись с заданиями на день, мы не стали слишком усердствовать. Немного сырья отправили на сушку, часть переработали. Санни одной рукой вообще не мог толком работать. Я тоже берег травмированные плечи и старался не переутомляться. Достав из школьного сейфа мешок-невидимку, извлек те самые книги, из-за которых мы столько натерпелись. Пролистав их вновь, убедились, что рецепты в них не просто редкие, а уникальные. Полезные, местами даже опасные, но рассчитанные скорее на зельеваров, чем на травников. Из сотен рецептов мы могли приготовить от силы два десятка зелий. И то, если удастся найти нужные растения с магическими нитями, необходимыми для создания плетений. Именно это и было главной сложностью. Поэтому, забирая перстни у ювелира, мы заодно заглянули в несколько столичных лавок в поисках редких ингредиентов. Это оказалось сложнее, чем думали. Во-первых, торговцы не разрешали ковыряться в их запасах, рассматривать и сортировать травы, опасаясь, что мы что-то испортим. Во-вторых, подходящих растений почти не было. В результате нам удалось найти лишь небольшое количество нужных трав, которых хватит буквально на одну порцию зелья обездвиживания. Впрочем, нам этого пока было достаточно. Сварим концентрированный отвар и заполним им скрытые полости под камнями в перстнях. К следующей летней практике, которую должны проходить где-то в центральной части страны, мы были готовы, обезопасив себя насколько это возможно. Глава 17. Сбор трав и прочей зелени уже давно стал рутиной. На нас продолжали коситься, недоумевая, почему известный в своих кругах зельевар, приезжающий в школу в середине осени, выделяет всего двоих учеников. По внешнему виду подготовленные растения других молодых травников ничем не отличались. Честно говоря, я и сам не мог объяснить это явление. Вот перед нами целый луг, поросший травами и цветами. Отчего одни и те же растения могут содержать в себе искорки, а другие, хоть бы хны, наверное, это как и у людей. Кто-то маг, а кто-то простой человек. И простых в разы больше, чем магов. Маги – это элита нашего общества. Все титулованные, все лорды. Но даже среди них есть разделение. Одни истинные, а другие как-то эту магию приобрели, кому-то и вовсе не досталось ничего, кроме титула. Отдельно стоят ведуньи. Тут даже Санни не мог объяснить, в чем их сила, секреты, да и только. Хотя Санни и внук ведуньи, В семейные тайны его не посвящали. Раз мужчина, значит, знать не положено. Сказать, что он сильно переживал по этому поводу, не могу. После случая, когда на юбилее бабушки родственники во время гадания выплеснули друг на друга всю правду, Санни так расстроился, что стал отказываться от семейных праздников. Перестал считать себя полноценным членом семьи. В этом плане он мне немного завидовал. У меня есть семья, и она дружная. Правда, далеко сейчас, а ни времени, ни средств на поездку нет. Вернее, деньги имелись, но я решил их не тратить на бесполезные разъезды. Мне и писем из дома хватало. Писал обычно батюшка, перечисляя новости. Евклавий скоро женится. Свадьбу назначили на середину лета. Приехать я не смогу. В школу травников новые ученики поступают весной, а заканчивают через 3,5 года в середине осени. Вырваться к брату на свадьбу в последний год учебы никак не получится. Здесь и без того проблем хватит. У нас же с Санни есть документы на поступление в школу «Плато мечты», где занятия начинаются осенью. Получается, мы опаздываем на 1,5 месяца. И как быть? Нам четко сказали, что мы должны закончить школу травников, рассуждал Санни. Значит, должны доучиться и получить звание. Не выгонит же нас за опоздание в это плато мечты, если документы самим правителем подписаны, поддержал я его. Последний год обучения был загружен до предела. У нас совсем не осталось занятий в классе, никакой теории, одна сплошная практика. Уход за растениями в школьной теплице, где выращивались редкие и экзотические виды, привезенные из дальних стран. Походы в леса и горы за сбором трав, причем не только летом и осенью, но и зимой. Никогда бы не подумал, что под снегом можно найти что-то полезное, да еще и с сильными лекарственными свойствами. Но как оказалось, некоторые коренья наоборот набирают силу именно в холода, а кое-какие мхи и вовсе проявляют магические свойства только после первых заморозков. Конечно же, случались и мелкие неурядицы. Порой казалось, что вся группа настроена против нас двоих. И дело не только в том, что нас выделял сам господин Ваял. В школе наконец узнали, кто такой Санни. Оказалось, что родственные связи с ведуньями – это не просто интересный факт, а, по мнению некоторых, повод для зависти. Кульминация случилась неожиданно. Мы только вернулись с трудного сбора, уставшие, промерзшие до костей. За плечами тяжеленные сумки с тщательно отобранными растениями, а впереди еще несколько часов работы по обработке сырья. И вот тут нас перехватили. «Давай-ка сюда травы», – нахально заявил Мерка, перегородив нам дорогу. Рядом с ним встали его дружки, такие же недовольные и решительно настроенные. «С чего бы это?» Санни резко вскинул голову, в голосе зазвенело возмущение. «У вас самая высокая репутация в школе. Это нечестно», – выпалил Мерка, сжимая кулаки. «И что, я должен за вас всех травы собирать?» Санни скрестил руки на груди. «И так всю жизнь?» Они спорили, крича друг на друга, а я уже в уме выстраивал план мести. Самый простой вариант – собрать травы без искорок магии, высушить их, приготовить, а потом сделать вид, что мы за ними не уследили и кто-то их украл. Вот только жаль, что мы уже старшеклассники, и большая часть собранного сырья должна передаваться зельеварам в переработанном виде. Те же корешки нужно не просто почистить и отмыть, но еще и мелко порезать, высушить как следует. Допустить, чтобы наш труд своровали, я безусловно не хотел. Когда Санни наконец закончил спор, отстояв угрозами все нами собранное, и подошел ко мне, я поделился своей задумкой. Он хмыкнул, почесал затылок и кивнул. «Отлично, оставим завтра травы без присмотра, пусть берут». Так и сделали. Пустое сено у нас украли уже на второй день, и это дало нам право высказать претензии не только господину Ваялу, но и охранникам. В целом мы не скучали. Заработали, правда, не так много, как хотелось бы. Господин Ваял покупал зелья ночного видения всего по 50 золотых, вдвое дешевле, чем в прошлые разы. Хотя, справедливости ради, он же сам нам и поставлял ингредиенты. Преподаватель искренне верил, что варит зелья кто-то из семьи Вега. Санни специально ездил домой, чтобы поддерживать эту легенду, вроде как забрать готовый товар, а на самом деле просто проведать бабушку. Адра Вега по-прежнему оставалась крепка и телом, и духом. Единственное, что ее печалило, судьба внука. Парню, мол, жениться надо, пусть и не сейчас, но в перспективе. Однако ведунья в этом деле ничего не смыслит, у них же всегда только дочери рождаются, и замуж они не выходят. Так что бабушка осторожно выспрашивала: «Ты хоть нашел себе кого для утешения среди горожанок?» Санни только хихикал, пересказывая мне очередную встречу с родственницей. «Надо сказать, что девиц для утешения мы как раз уже искали, и даже один раз воспользовались сомнительными услугами подобного рода. Между прочим, каждому один золотой пришлось отдать. На западной заставе имелось два заведения для необремененных семейными узами молодых мужчин. Мы выбрали то, что поближе, и отправились на разведку». Санни потом сказал, что стоило сразу ехать в столичный дом удовольствий, мол, здесь контингент не тот, насколько не тот, я даже описать не могу. Нам повезло, что пришли туда уже затемно. Внутри горел странный свет, будто все специально организовано так, чтобы больше скрывать, чем показывать. Тусклые фонари, свечи в затемненных колпаках, полумрак, скрадывающий лица и детали обстановки. Тут же подскочила мадама, такая вся расторопная, с цепким взглядом. Все организовала в мгновение ока, всучив нас каким-то девицам. Вернее, мне только показалось, что это девицы. Не поймите неправильно, они действительно были женского пола. Вот только этот пол был очень уж потасканный. Трудились дамочки в заведении явно не первые десяток лет, и некоторые, судя по их виду, давно перешагнули порог, за которым наступает спокойная старость. Грим на лицах, слоями, движения отточенные, но усталые. Уже по окончании процесса я наконец разглядел свою даму при свете лампы и понял, что она, пожалуй, постарше моей маменьки будет. Грим оказался не слишком стойким, стоило ей немного потереться о подушку, как он частично стерся, обнажив морщины. На тот момент мне было уже без разницы, но после я содрогнулся. Вот тогда-то мы с Санни решили, что больше золотые на такие заведения тратить не будем. И вообще, какая женитьба, когда впереди непонятные перспективы и учеба. Самое интересное, что на нас уже вовсю строили планы. Господин Ваял еще с середины зимы намекал, что у него есть родственник в столице, владеющий лавкой. В обмен на рецепт того самого зелья ночного видения он мог бы за нас похлопотать и пристроить на хорошее место. Но главный сюрприз поджидал со стороны господина Энди, того самого вредного зельевара. Он приехал в школу закупаться и, похоже, был твердо настроен забрать нас с собой, двух выпускников, готовых к работе, с опытом. И как же он ругался, когда мы отказались без объяснения причины. Мы по-прежнему не хотели распространяться о школе на плато мечты, но наши невнятные возражения вызвали недоумение у окружающих. Видели бы вы лицо Мерка. Он столько с нами воевал, даже украл наши травы, чтобы принизить в глазах именитых зельеваров, а тут мы от этого внимания отказались. А сам Мерка, кстати, за те самые украденные травы, проданные от лица школы, получил от зельеваров кучу замечаний. К счастью, господин Ваял на своем больше не настаивал. Видимо, решил, что нас забирает под опеку бабушка Санни. Мы и тут не внесли никакой ясности, отделавшись общими фразами. Главное, получили документы об окончании школы и медальоны травников. И дальше бегом-бегом, через портал в столицу, оттуда на восток, в противоположную часть страны. Все это в течение одного дня. Мы и так опоздали на полтора месяца. Мало того, оказалось, что портальная станция Восточная, еще не конечный пункт. До плато мечты нет дорог, объяснил служащий, показывая, куда идти дальше. Вам нужен переход через другую станцию. Повезло, что она находилась не так уж далеко, но тащиться с грузом все равно было тяжело. В этот раз даже Санни был упакован по полной, с запасом, включая зимнюю обувь и одежду. Удивительно, но за проход через портал с нас не взяли ни монеты. Зато документы на поступление проверяли так, будто собирались не просто сверить, а на зуб попробовать. Двое серьезных мужчин в строгих форменных плащах разглядывали наши бумаги под светом магических кристаллов, переглядывались и долго выспрашивали, почему мы прибыли так поздно и не лучше ли нам дождаться следующего года. Кто бы знал, как лучше. Санни проявил твердость, выдержал их испытующие взгляды и заявил, что мы идем учиться сейчас и нас больше не должны задерживать. Наконец, мы перешагнули невидимую границу и, нагруженные пожитками, оказались на загадочном плато мечты, Хаем. А выглядело оно, если честно, не так уж и загадочно. Перед нами раскинулся небольшой поселок, словно вырубленный прямо в скале. Узкие улочки, мощенные камнем, тянулись между массивными домами, построенными из грубых серых блоков. Здесь все казалось чересчур основательным, словно поселение готовилось пережить осаду или бурю, которая могла длиться годами. Мы с трудом отыскали возницу, пожилого молчаливого мужика. Он не спешил отвечать на вопросы, смотрел из-под лобья, словно оценивая, кто стоит перед ним. Первое, что бросилось в глаза в этом поселке, невероятная толщина стен домов. Вроде бы жилища не для знати, а укреплены так, будто приготовились выдержать атаку осаждающей армии. Оценить толщину удалось по оконным проемам. Они были узкие и глубоко утопленные в камне, напоминая бойницы. Когда мы проезжали мимо одного из домов, из-за угла неожиданно выехала закрытая коляска. Возница тут же натянул поводья и прижался ближе к стене. Я скользнул взглядом по зданию и заметил еще одну странную деталь. Ставни на окнах выглядели необычно. Это были не простые деревянные рамы, а тяжелые металлические створки, уходящие внутрь стены. Один такой щит как раз был наполовину задвинут, и этот факт почему-то вызвал у меня смутное беспокойство. От кого здесь народ так прячется? Пробормотал я. Травникам здесь рады не будут, тихо заметил Санни. Я огляделся. Теперь и сам увидел еще одну странность. Здесь не было деревянных построек, не росла трава и деревья. Все сделано из камня, включая дорогу, выложенную каменными плитами, гладкими, но темными от влаги, по которой мы пусть незаметно, но ощутимо поднимались в гору. И воздух здесь был другой, густой, наполненный запахом камня, хвои и чего-то еще. Слабый, чуть уловимый, но почему-то тревожащий. Впереди виднелись невысокие скалистые горы. Вернее, сначала я так подумал. Вон оно, плато, наконец подал голос возница и указал на возвышенность впереди. Я прищурился. Скалистый массив действительно возвышался над поселком, и теперь стало ясно. Дорога вела именно туда. Переехав небольшой мостик, перекинутый через узкую, но бурную речушку, мы наконец добрались до ворот школы. Возница молча принял оговоренные 5 медиков, выгрузил наши вещи и, без лишних слов развернув повозку, уехал прочь. А мы остались стоять перед массивными закрытыми створками, тщетно пытаясь привлечь к себе внимание. Получалось не очень. Главное, что здешняя ограда ни в какое сравнение не шла с той, что была у школы травников. Глухая стена высотой в 3 моих роста, казалось, вырастала прямо из скалы, ограждая закрытую территорию и уходя куда-то в западном направлении, теряясь среди могучих хвойных деревьев. Было впечатление, что неведомый великан решил воздвигнуть себе крепость, но потом спохватился, вспомнив, что пользоваться ею будут обычные люди, и устроил небольшой пролом, загородив его массивными коваными воротами. «Так и будем жить под ними», — пробормотал Санни, в отчаянии пнув створку. «Доставай пирожки, что ли? Мы перекусили, потом побродили вдоль речушки, даже спустились ближе к воде, собрав застрявшие между камнями сухие ветки. Из них сложили небольшой костерок, не столько для тепла, сколько в надежде привлечь хоть чье-то внимание. Как ни удивительно, но идея с костром сработала. Ворота действительно распахнулись, и нам навстречу вышел охранник, угрожающе потрясая пикой. «Я вот вам», — рявкнул он. Санни поспешно продемонстрировал браслет. По словам служащих портала, это был наш самый главный пропуск во все места плато мечты. Мужчина окинул нас внимательным взглядом, отметил саквояжи и тюки, из чего, видимо, заключил, что перед ним не бродяги, а опоздавшие ученики, и буркнул. «Ладно, следуйте за мной». Мы вошли внутрь. «Тут и столовая, тут и рядом начальство», — пояснил он, не оборачиваясь, и добавил. «Шиван Пратхам». Как выяснилось, это и было имя главы школы. Не сказать, чтобы господин Пратхам сильно обрадовался при виде 2 новых учеников. «У нас занятия идут уже 1.5 месяца», — недовольно заметил он. «Мы школу травников заканчивали», — спокойно ответил Санни, извлекая из сумки документы. «Получены 2 сутки назад. Меня друг от переговоров отстранил, сославшись на то, что я плохо общаюсь с людьми и начинаю сразу продумывать каверзу в ответ на любое замечание. В чем-то он был прав. Конкретно этому господину я уже подумывал подлить капелек от запоров, чтобы шустрее начал передвигаться и побыстрее решил наш вопрос». Беседа затягивалась. Глава школы принялся перечислять, сколько всего мы уже пропустили. Судя по его словам, полноценные занятия еще не начались и обучение в основном сводилось к физической подготовке. Учеников гоняли, закаляли и тренировали. «А теоретические занятия», — уточнил Санни, — «пока не проводились», — нехотя признал Пратхам. «Ну так с физической подготовкой у нас все в порядке», — уверенно заявил Санни. «Мы же травники. Нам столько приходится ходить, что ваши тренировки покажутся отдыхом. И не просто ходить, лазать по скалам, перебираться через овраги, болота, и порой в таком темпе, что ваши ученики отстали бы через полчаса. Как вы вообще получили такую привилегию? По-прежнему недоумевал глава школы. У нас, между прочим, обучаются титулованные и выходцы из знатных родов. Личные заслуги перед правителем, нехотя вставил я. Вы что, подпись не видите? Господин Пратхам уткнулся в бумаге. Видимо, при беглом прочтении он этот момент пропустил. Теперь, пробежав глазами в нужном месте, он помрачнел. «Пойдемте, устрою вас», – проворчал он и встал из-за стола. По всей видимости, вопросы у него еще были, но задавать их он уже не решился. Глава 18. Стиль строения в этой школе полностью повторял тот, что мы видели ранее в поселке. Те же массивные каменные стены, узкие окна с прочными ставнями, тяжелые двери. Все словно построено не для учебного заведения, а для крепости, готовой выдержать осаду. Им что, одна артель все это строила? Ворчал Санни, разглядывая новое место жительства. Глава школы, не обращая внимания на его недовольство, назвал строение мудреным словом «келья». На деле же это оказался небольшой индивидуальный домик, рассчитанный на одного человека. При входе крошечная прихожая, дверь которой снабжена небольшим оконцем, закрытым горизонтальными деревянными планками, чтобы воздух поступал, пояснил господин Пратхам. Поступление воздуха действительно было необходимо, потому что так называемая спальня ученика представляла собой вырубленное в скале помещение. Тесное, низкое, с чуть шершавыми каменными стенами, оно больше напоминало убежище на случай войны со степняками, чем жилое пространство. Собственно, даже спальней это место назвать было трудно. За грубой шторкой находились туалет и душ, в самой комнатке маленький стол с табуретом, вплотную примыкающие к узкой каменной лежанке, прикрытой тонким матрасом. Я невольно задумался, неужели в таких условиях и титулованные особы, обучающиеся в школе, проживают? Господин Пратхам же, закончив с показом жилья, выдал кристаллы света, тепла и воды и принялся быстро перечислять правила проживания в школе. Сколько ударов колокола в связи с чем призывают, когда и куда нам следует являться. Из всего сказанного я успел запомнить лишь то, что первый удар колокола – сигнал к пробуждению, а с помощью браслета можно запирать свою келью. И закончив с объяснениями, глава школы оставил нас. Санни, дождавшись, когда шаги по каменному настилу стихнут, подошел к двери и постучал по стене прихожей. От кого они все прячутся? Надеюсь, что расскажут на теоретических занятиях, предположил я. Только занятия эти начнутся не скоро. До середины зимы нам предстояло заниматься исключительно физической подготовкой. Первое знакомство с новой группой состоялось за ужином. Когда колокол на башенке здания главы школы стал хитро так бумкать, мы с Санни переглянулись. Скорее всего, всех созывают на ужин, и не ошиблись. К этому моменту кухонных работников уже должны были предупредить о прибытии еще двух учеников, и порции нам обязаны были выдать. Как потом оказалось, здесь не было индивидуальных рационов, как в школе травников. Все организовано иначе. Ученики подходили к длинным столам, уставленным кастрюлями и плошками с различными закусками. Каждый брал большую плоскую тарелку и накладывал в нее все, что хотел. Предлагаемый выбор еды впечатлял. Жареное мясо, тушеные овощи, свежий хлеб, ароматные супы в маленьких мисочках и всевозможные соусы. Глаза разбегались. Мы с Санни молча наполнили тарелки с горкой, опасаясь, что нам могут отказать. И только потом огляделись, прикидывая, куда бы сесть. Выяснилось, что свободных мест за столами почти нет. Всего их было 20, каждый рассчитан на четверых, но за большинством уже сидел народ. Причем не везде вчетвером, кое-где оставалось по одному свободному месту. Однако стоило нам приблизиться, как ученики демонстративно отворачивались или начинали вдруг оживленно обсуждать что-то друг с другом, делая вид, что нас не замечают. На подоконнике пристроимся, решил я, оценивая широкие каменные выступы у окон. Завтра что-нибудь решим со столом. Санни был слишком голоден, чтобы ввязываться в конфликт, да и я не рвался выяснять отношения. Мы спокойно направились к окну, но стоило нам расположиться, как раздался насмешливый голос. Не хватило смелости попросить место, или у деревенщин не принято есть за столами. Мы обернулись. Высокий парень с темными волосами и холеным лицом, явно из знатной семьи, лениво ковырялся в своей еде, глядя на нас с насмешкой. Рядом с ним за столом сидело еще трое, и все смотрели в нашу сторону с откровенным высокомерием. «Да мы и не просили», — спокойно ответил Санни. «Ну и правильно», — парень ухмыльнулся. «Не место вам среди благородных. Вас забыли спросить», — буркнул я. «Говоришь дерзко, купец», — сузил глаза парень. «А ты ешь медленно», — ухмыльнулся я. «Остынет ведь». Парень сжал кулаки, но его сосед, светловолосый широкоплечий юноша, положил руку ему на плечо и бросил на нас оценивающий взгляд. «Хватит, Айрик, пусть едят». «Да мне плевать, где они сидят», — фыркнул тот, но продолжать спор не стал. Мы спокойно продолжили ужин. Да, с первым конфликтом столкнулись быстрее, чем хотелось, но зато мы теперь поняли очевидное, что среди учеников есть те, кто нас здесь явно не рад видеть. Откуда они узнали о нашем происхождении? Недоумевал Санни, когда мы возвращались к своим кельям по узким каменным дорожкам. Вечерний воздух был прохладным, и на фоне темного неба контрастно выделялся силуэт каменного плато. Где-то вдалеке слышалось завывание ветра. Им наверняка глава школы сказал. «Кто же еще?» Пожал я плечами. «Специально сказал, чтобы эти лордики начали нас задирать», — возмутился друг. Он сердито запихнул руки в карманы куртки и пнул попавшийся на пути камешек. «Не без этого», — вздохнул я. «Чувствую, обучение в этой школе легким не будет». Ирония ситуации заключалась в том, что мы до сих пор не знали, чему нас здесь собираются учить. До того, как колокол на башенке школы подал сигнал ко сну, мы с Санни, устроившись в моей келье, стали обсуждать нашу возможную профессию. «Может, здесь готовят в личную охрану правителя?» – предположил я. «Тогда почему среди учеников столько младших сыновей знатных семей? Они же не пойдут в охрану!» – покачал головой Санни. «Тогда, может, это что-то связанное с правопорядком в стране?» – задумчиво сказал я. «Но явно не какие-то низкие должности». Заметил, что среди них нет магов. Вдруг сказал Санни. «Если бы были, мы бы их уже почувствовали». Я кивнул. «В семьях с магическим даром своих детей обычно обучают индивидуально. Отправлять их в школы, где остальные ученики не владеют магией, было бы странно. Слишком уж велика разница в возможностях. Одна загадка на другой. Ответов у нас пока не было. И спросить некого. Вернее, спросить можно, но не хотелось выставлять себя еще большими дураками. Мол, пришли учиться и не знают куда. Если бы не бесплатное обучение, я бы 10 раз подумал, прежде чем соглашаться сюда ехать», – пробормотал я. Санни понимающе хмыкнул и провел рукой по каменной стене. «Особенно с такими условиями проживания». Я молча посмотрел на неказистый интерьер своей комнатки. Узкий матрас, жесткий табурет, крохотный столик, голые каменные стены. «Выясним, когда здесь выходной, и сходим в поселок. Надо купить нормальные одеяла и прочую бытовую мелочь», – решил я. «Укутывайся в зимний плащ», – хмыкнул Санни, направляясь к выходу. «Ночью здесь явно прохладно». Проводив его взглядом, вздохнул и, закрыв дверь браслетом, прислонился к холодной стене. «Да уж, вот и началась новая глава в нашей жизни. Согласно пояснениям господина Пратхама, утренняя зарядка обязательна для всех учеников без исключения. Появиться на ней следовало в штанах и обуви, но без рубахи. Скажи мне это кто-то другой, я бы усомнился в его адекватности. Но поскольку распоряжение исходило от главы школы, пришлось выполнять общие требования. Стоило утром выйти из кельи, как я увидел несколько десятков парней в таком же виде, полураздетых, спешащих на площадку за корпусом столовой. Они молча шли по каменным дорожкам, поеживаясь от прохладного утреннего воздуха. Было еще темно, но на небе уже виднелись первые проблески рассвета. Школа была устроена необычно. Каменное плато будто подковой опоясывало небольшую долину, где и располагалась школа. У подножия каменной гряды прямо в скале были вырублены кельи учеников. Санни накануне успел все пересчитать и сказал, что их ровно 100. Однако, судя по количеству мест в столовой, учеников было меньше, не более 80. Вчера до ужина мы никого из них не видели. Оказалось все просто. От административной части школы учебные зоны не просматривались. А на территории было много чего интересного. Мы заметили два крупных здания. Одно скорее всего предназначалось для занятий теорией, другое, с высокими окнами, возможно, для тренировок. «Эрик, ты видел у них тут бассейн? Ну точно как у правителя». Вдруг толкнул меня в бок Санни, указывая вперед. И правда, впереди блестела гладь воды. Судя по размерам и каменным бортикам, это был настоящий бассейн. Не то чтобы мы раньше видели такой воочию, Но о бассейне во дворце правителя слышали немало историй. Интересно, насколько правдивы слухи, пробормотал я, но пока разглядывать бассейн было некогда. По распоряжению главы школы всем ученикам предстояло выполнить утренний разминочный комплекс. И если уж лардики, привыкшие к роскоши, покорно стояли в строю и готовились к разминке, значит, о спорах не могло быть и речи. Ну что, побегали, немного попрыгали в длину. После нам, как новичкам, учитель сказал, что водные процедуры в душе обязательны, затем со вторым ударом колокола идем на завтрак. А дальше он пояснит. На завтрак мы с Санни бежали сломя голову, не желая снова оказаться в положении изгоев. Заскочили в столовую в первых рядах, похватали что-то из предложенного и тут же оккупировали один из свободных столов. В этот раз мы действовали быстро и решительно, не дожидаясь прихода остальных. Кстати, мест хватило всем. Даже тот Эрик, который вчера пытался показать свою надменность, не стал нас задирать. Возможно, он временно успокоился или решил отложить это на потом. Снова мы как изгои, тихо заметил Санни, уловив взгляды, которые бросали на нас остальные ученики. Я пожал плечами и невозмутимо откусил кусок пирога с мясом. И плевать, главное, кормит вкусно. Вкусно, согласился Санни, набивая рот. Еда здесь, в отличие от условий проживания, полностью соответствовала статусу лордов. Мы к такому разнообразию не привыкли, но раз уж предлагают, почему бы не наесться от души? Так мы и сделали. В итоге с трудом вылезли из-за стола, сытые, довольные, но с явным нежеланием куда-то двигаться. Однако, вопреки нашим опасениям, сразу после завтрака никаких физических упражнений не последовало. Вместо этого учеников распределили, нас включили в небольшую группу из 6 человек. Наш наставник оказался пожилым мужчиной с густыми седыми волосами, собранными в хвост. Он привел нас в особый учебный класс, где стояли мягкие кресла. «Закройте глаза, погрузитесь в себя, познайте умиротворение», — заговорил он монотонным голосом. «Я так и не понял, что от нас требуется». Честно попытался следовать указаниям, но рядом с Анни уже начинал клевать носом. Через пару минут он тихо похрапывал, погрузившись в умиротворение настолько глубоко, что его пришлось расталкивать. Наставник нахмурился. Суть погружения не в этом. Санни смущенно потер шею, не найдя что сказать. Но даже если бы он не задремал, все равно было неясно, зачем нам потребовалось умиротворение. Впрочем, эта часть учебного процесса мне понравилась больше, чем то, что началось позже. После теоретического занятия мы снова переоделись, и тут уж пощады не было. Долго бегали по кругу вокруг зданий, таская на плечах мешки с грузом. Нам с Санни, разумеется, выдали самые тяжелые. Но как мы и говорили ранее, наша физическая подготовка была на уровне. Те лордики, еле передвигая ногами, взмокли и раскраснелись от нагрузки. А мы ничего, бежали себе в темпе, дышали ровно и даже не жаловались. Судя по взгляду наставника, он это заметил. На обед ученики буквально приползли, и мы вместе с ними. Сил, чтобы резво схватить еду или занять стол, уже не осталось. Поэтому просто взяли то, что попалось под руку, и молча ели куда с меньшим аппетитом, чем утром.